Глава 31. Любовь, расчет и игры. Рассветное солнце нехотя склонилось над Мейфором. Желтоватые облака проплывали над замком, задевая его вздымающиеся к небу башни. Светлело. И люди медленно и сонно высыпали на неприветливо холодную улицу, еще охваченную уходящими тенями ночи. Теплая шаль согревала принцессу. Лишь ранним утром Арнесский король выкраивал свободный час для встреч с невестой, в остальном же все его время без остатка уходило на государственные дела. Карлена с самого начала понимала, что выходит замуж не за мужчину, а за политика, но лишь сейчас в полной мере могла оценить последствия своего решения. Оно предрекало ей безрадостное будущее. Адрен, величаво заложив руки за спину, неспешно прохаживался вдоль дорожек сада. Он пытался развлекать принцессу не слишком занимательными речами. Если раньше мужчина еще пытался как-то увлечь Карлену, то теперь, убрав со своей дороги флейского соперника, окончательно перестал выказывать к ней какой-либо интерес, за исключением политического. Карлена скучала на этих прогулках. «Что ты знаешь об управлении королевством?» — спросил Адрен, с таким надменным видом, словно разговаривал не с принцессой, а с кухаркой, которая в государственных делах не смыслит совсем ничего. Карлена, впрочем, тоже немного в этом смыслила. «Знаю, что им управляет папа, и я последняя в списке престола наследников», ответила принцесса, и от этого ей даже стало как-то обидно. Она могла бы быть предпоследней, если бы не погиб младший брат. «Зато ты вместе со мной будешь править Арнестом», провозгласил Адрен. Карлену это не впечатлило, а Адрен словно бы и не замечал ее унылого настроения. Куда больше его заботила судьба королевства в целом, чем чьи-то личные переживания, пусть даже и его будущей супруги. Принцесса сердилась, но повернуть время вспять не могла. Через 2 месяца ей предстояло отправиться в Арнест уже не в качестве каледионской принцессы, а в качестве арнестской королевы. «Тебе предстоит изучить географию Арнеста», поучал тем временем Адрен, «разобраться в аппарате управления, выучить законы». Карлена досадовала. Вряд ли Демир сейчас бы рассказывал об аппарате управления и подобных вещах. Он бы нашел для них двоих укромный уголок в саду. Она бы для Вита повозмущалась наглым приставанием, а потом поддалась бы его страстной настойчивости. Но все это осталось лишь в мечтах. Эфлея слаба. Ей не победить в войне, и принцесса сама не захотела становиться на сторону проигравших. «Так вот, Арнестом управляет правящий совет. Все и вся подчиняется его воле, даже я. Оттого-то мне и не жаль лишаться суверенитета. В качестве наместника Джеральда я буду иметь больше власти, чем будучи королем Арнеста, понимаешь?» Принцесса не понимала, она и не пыталась понять. Карлена знала, что рано или поздно придется вникнуть в королевские дела, но сейчас, пока Арнест не стал ей вторым домом, разъяснения жениха девушку не интересовали. «Понимаю», — безразлично ответила она. Последние минуты их утренней встречи истекали. Адрен и Карлена покидали сад и подходили ко двору замка, где было непривычно оживленно. Яркий свет падал на мощенную площадь, на которой выстроились ряды грозных стражников. Они внимали напутственным речам своего командира Данта Гарса. Длинные черные волосы, забранные в конский хвост, из-за ветра хлестали его по лицу, а металлические кольца в ушах блестели на солнце. «Отдадим долг родному королевству!» «Да!» — радовались стражники. «Защитим родных и близких!» «Да! Очистим землю от самых мерзких из всех живых созданий! От ведьм! Да! Да!» Стражники восторженно кричали и поднимали вверх оружие с каждым возгласом. Раз в неделю Дант Гарс отправлял отряды на окрестные территории, и раз в неделю в темнице Мейфора привозили всех, кого подозревали в причастности к колдовству. Ни одной ведьме не удавалось ускользнуть от свирепого охотника. Ни одной, кроме Карлены. Она поторопила Адрена, чтобы тот скорее проводил ее к входу в замок. Но жених, напротив, остановился и предложил принцессе понаблюдать за подготовкой отряда к отъезду на охоту. «Арнестцы очень уважают твоего отца за борьбу с колдовством», — заметил он. «Ведьмы — это зло, которое надо искоренить». «Почему зло?» — спросила Карлена. Адрен пожал плечами. «Ведьмы наделены особыми силами, которых нет у обычных людей. И эти самые силы позволяют им творить губительные вещи, несправедливо дают непредназначенную им власть». Принцессе показалось, что его голос пропитан обидой. Он, обычный человек, завидовал необычным силам ведьм. Девушка тихонько хмыкнула. «Поэтому не поддавайся их тлетворному влиянию», — заключил Адрен. «Люди будут уважать тебя как дочь Джеральда Юн Реймстона, величайшего борца с ведьмами. И это будет их величайшей ошибкой», — закончила про себя Карлена. Отряд охотников на ведьм тронулся и выехал за ворота Мейфора. Принцесса вместе с женихом наблюдала за удаляющимися стражниками. На секунду их предводитель, жестокий Дантгар, обернулся и встретился взглядом с Карленой. Недобрая ухмылка появилась на его лице. Он не смог добраться до комнаты принцессы, до черной колдовской книги, но наверняка замышлял что-то еще, а неизвестность пугала девушку не меньше, чем сам охотник. «Я провожу тебя до твоей комнаты», — нарушил молчание Адрен. «И еще должен предупредить. Завтра я уезжаю в Арнест по делам. Когда вернусь, займемся подготовкой к свадьбе». Весть о разлуке, которая могла бы расстроить любящую невесту, пришлась Карлене по душе. Девушка улыбнулась. Не придется больше вставать на рассвете ради скучной прогулки с Адреном. Не придется слушать его речи об управлении государством и об опасности, исходящей от ведьм. Принцесса пыталась скрыть радость, но Адрен наверняка понимал, что сильно скучать она не будет. На другой день Арнесский король уехал. Карлена с самым грустным выражением лица, какое только могла изобразить, помахала жениху рукой и облегченно вздохнула. Она развернулась в сторону замка. Принцесса не скрывала улыбку. Лицо выражало облегчение, с души словно на время свалился камень. «Я всегда думал, что девушек огорчает разлука с женихом», — услышала она знакомый голос. Внутри все замерло. Карлена вздохнула и медленно обернулась. Позади нее, скрестив руки на груди, стоял Дант Гарс. «Ох, любовь моя, возвращайся скорее! Как я тут буду без тебя?» Картина, заломив руки и подняв глаза к небу, воскликнула Карлена. «Так лучше?» Охотник сморщился. «Так себе. Улыбка вам идет намного больше». «Вот и прекрасно. Тогда я буду улыбаться». Легким кивком головы Карлена дала понять, что разговор окончен. Она изящно взмахнула юбкой и продолжила путь в замок. Дантгарс нагнал ее. «Знаете, что я думаю насчет вашего жениха?» «По-моему, вы слишком много думаете, Дантгарс», — отбрила она. «Я все же скажу». «Не стоит. Я все еще обижена на вас за ту вопиющую наглость, попытку обыскать мою комнату», — холодно ответила принцесса. «Я провожу вас до замка», — предложил охотник. «Так вот». Карлена не хотела его слушать. Она понимала, что он так просто не отстанет, и, резко перебив мужчину, соврала. «Не надо. Меня в саду ждут подруги». Пока Дантгарс не опомнился, она свернула с дороги и заторопилась в сторону сада. Принцесса не оборачивалась, но слышала, как ее преследовали небрежные шаги охотника. Он шел на расстоянии, но не отставал. Эта игра казалась странной, и Карлена не любила играть, не зная правила. Впереди показалась арка сада. Она отбрасывала тень на широкую, усланную светлыми плитами аллею, чуть поодаль разветвляющуюся на лабиринт отдельных дорожек и троп. Их замысловатый узор обрамляли цветы и деревья. Душистый запах витал в воздухе. По периметру сада, за невысокими кустами, спрятались невидимые тропинки. Ими пользовались в основном слуги и садовники, чтобы не попадаться на глаза господам. Карлена шмыгнула на скрытую тропу и замерла в отдалении. Подождала немного, из засады наблюдая за входом, и убедилась, что Дантгарс тоже зашел в парк. Принцесса потихоньку протиснулась вглубь своего убежища. Пока охотник плутал по садовым аллеям, она тайным путем решила добраться до другого выхода из парка, а оттуда — до замка. Пока папы рядом нет, отделываться от охотника ей придется самой. Приподняв полы платья, чтобы не испачкаться, она побежала ко второму выходу из сада. Его просвет уже виднелся невдалеке. Руки натыкались на мелкие острые ветки, а в туфлях, покрывшихся коричневой пылью, ерзали камушки. Низко склонившаяся ветка задела юбку, и Карлена слегка нагнулась, чтобы высвободиться и не порвать ткань. Послышался шорох листьев, и крупная тень заслонила часть тропы. Принцесса подняла взгляд. Неугомонный охотник с кошачьей грациозностью, удивительный для человека его комплекции, просочился сквозь размашистые кусты и преградил путь к Орлене. Он занимал собой всю ширину дорожки. Ветви кустов по обе стороны тропы касались его плеч. Охотник с усмешкой оглядывал загнанную добычу. Приподнятые уголки губ скрывались за усами и ухоженной черной бородой, которую он неспешно поглаживал. «Я все же хочу сказать», — заявил он. Действия охотника позабавили Карлену. Его настойчивость льстила, но девушка ни на секунду не забывала про черную книгу в комнате. «Вы что, преследуете меня, Дандгарс?» «Преследовать — часть моей работы», — пожал он плечами. «А грозный вид — тоже часть вашей работы?» Дандгарс на секунду убрал руку от бороды и рта, открыв принцессе некое подобие улыбки. «Если вы не ведьма, принцесса, то вас не должно это пугать». «Должна вас заверить, я не ведьма», — рассмеялась Карлена, но легкое напряжение в ее голосе не могло укрыться от охотника. «В этом я вам верю». «Так я могу пройти?» — спросила принцесса, указав на высокую садовую арку, проход которой загородил охотник. Гарс немного посторонился. Это «немного» подразумевало собой узкую щель между ним и изгородью, в которую не протиснулся бы даже ребенок. Но он ухмыльнулся и указал принцессе на проход. «Идите!» Карлена не оценила насмешку. «Вы пытаетесь меня смутить, Дандгарс?» «А вы смущены?» «Нисколько. Но я предпочла бы, чтобы вы позволили мне пройти». «Я позволяю!» — рассмеялся охотник. Карлена скривилась в ответной улыбке. Пусть Дандгарс не давал пройти вперед. Путь назад он оставил открытым. Одарив охотника презрительным взглядом, она развернулась и поспешила обратной дорогой. Но у Данты на этот счет оказались иные планы. Он догнал принцессу и, удерживая ее за руку, произнес. «А я все-таки скажу про Адрана. Не мучайте друг друга, вы его не любите. Вас не привлекают ни его деньги, ни титул, ни политический ум». Эти слова, кто бы и при каких обстоятельствах их не сказал, своей правдивостью укололи сердце принцессы. «Много ли вы знаете?» — фыркнула она. «Поверьте, я вижу больше, чем мне показывают», — двусмысленно усмехнулся охотник. «Вас ничуть не привлекает политика, это скучно. Вы любите другие игры». Охотник крепко до боли сжимал руку Карлены. «Отстаньте!» — воскликнула она. Девушка смутилась. Румянец разлился по щекам, и она поспешно отвернулась. «Наглец и грубиян!» — разочарованно подумала принцесса, не то оскорбленная поведением охотника, не то обиженная на правдивые слова, которые не хотела слышать. Дандгарс выпустил ее, и Карлена, не оборачиваясь, побежала к выходу из парка. Охотник не преследовал ее, но принцесса слышала, как он рассмеялся. «Это не ваше дело!» — крикнула она и скрылась в арке.